У эфіры радыё «Свабода» і з вамі Віталь Сямашка. Сёння я запрашаю вас на падарожжа ў вёску Слаўная на Талачыншчыну. Цягнік у Слаўная прыбывае каля 6 раніцы. -22.03 адчуў яшчэ, калі з апошняга вагона ішоў да цёмнага правалу паміж дрэвамі. Ліхтары на станцыі не гарэлі. Ну чаму, спытаў у дыспетчара. Эканоміш энергіі. І калі электрычкі прыходзяць, включаюць фонарі, потом выключаюць. Хвіліну праз 50 сталася весялей. З Коханава прыбыў мой колішні герой, цяпер сябар ды спадарожніку вандроўках, праваабаронца ды лідар апазіцыі Талачыншчыны Мікалай Петрушэн. Выгляд у Мікалая Семёнча быў загадкавы хітрэнны. Ведаючы па вопыту, што гэта не здарма, запатрабаваў. Каліся, што накапаў. Слаўны я прыехаў з гісторыі, якую я даўно займаюся. 85 год таму назад вядомы банда зялёных пад кіраўніцтвам Юркі Моніча тут спыніла цягнік Москва, Берлін. Гэтым поезде ехала пасольства Італіі. Вёз залаты скарб і вялізную калекцыю зброі, а таксама ікон. Золата Юркі Моніча шукаюць ужо многа гадоў. І немцы, палякі, саветы шукаюць і нашы краязнаўцы. Весь час ищуть золото. Потребно шукать коллекцию зброї, ікон. Банда не може на нескольких десятков подвод возить скарб за собой. Вони закопали недзе недалеко отсюда. Є так названа вопіч в архівах НКВД. Осінню минувшого года сюди приїжджали дослідчики з Петербурга. Справа тягне на добрі мільярди, мільйони доларів. Чи чиновники від культури цієї справи не хочуть займатися. Їх нічого не волнує. Сидять чалушки в наших музеях. Знайти потреб. Як тільки наступить весна, ми почнемо гэтую справу. Першу адресу не выбіраў. У вёсцы на вуліцы Вішнёвай жывуць сталыя слухачы свабоды. Муж і жонка, 80-гадовая Капіталіна Рамцава ды 82-гадовы Мікалай Гошка. А хата-спадарства, нягледзячы на сутнасць ліхтароў ды нумароў, знайшлася хутка. Аж да вуліцы даносіўся ранішні эфір «Радыё Свабода». Гаспадары ўзрадаваліся нашаму прыходу, асабліва гаспадыня. З-за хваробы пазванкоў яна апошнім часам прыкутая да ложку. Свабоду вы давно ўжо слухаеце, да? Ой, давно. Еще глушилка была. Каждую раницу 6 годин я уже чекаю. У всех медую, у всех голосы чую такие приемные. Все редиты, такие коллектив разумных, адекованных. Народную волю читаю, только ранее могла читать, сидячи, теперь я только. Ось это моя зацікаўленасць яшчэ жыццём. Я ўжо ведаў, якая трагедыя стаіць за апошнімі словамі. Бацькі страцілі абодвух сыноў. Білі ў Мінскі студэнты 4-го курса тэатральна-художественнага інстытута. Он пайшоў у канцэрт роковы, просто скінулі з 4-го этажа 3 гады таму назад. Спынілася сэрца ў старэйшага сына Рагора. Я сплю і ем толькі з таблетками этими. Иванович, инфаркт перенес. Спытываю ходячих господара Миколая про стан життя пенсионера условным. Было на топливо льгота. Давали 7 метров дров бесплатно каждому учителю. Лукашенко все это отменил. Дрова покупаем за свои деньги. Машина 250 уже. Далеки великую частку грошей. И я ее 4-я частка делаю. У цэнтры паселішча яшчэ зачынены адзіны тут камерцыйны шапік. Побач прасторная за рэмонтам хата, дзе жыве адзіная ж тут прадпрымальніца 53-гадовая гаспадарыня Тамара Беражная. Гандлюе ўжо тузін гадоў, на пытанне, ці ўдала ідзе бізнес, толькі паціскае плячыма. У людзей нету дзенег, менш б яны пілі. У вас в основном пакупаюць? Дзешовыя калбасы, макароны. Дзе на товараабарот на сярэдні? Бывае 300, бывае 160. Зімой слаба совсем. Тут наёмна працавала? Было. А цяпер вы самі сядзіце? Ну, канешна, з дочкай. Чуп не пашлі? Ну, куды мне з этым ларочкам з маім с адным? Ой, ты чуп. На дзярэце толькі чуп, да? Збіраючыся адыходзіць, спытываю, ці не зашмат пакою ўтрымліваюць для двух жанчын. Адказ прымушае мяне ізноў распрануцца. У маёй хаце 8 чалавек. 5 дзяцей, 3 нас. 3 прыёмных дзяцей. Увідзелі ў аб'яўленні ў газеце. Дзеткі, родзіцелі бросілі, шас лені. 7 гадоў, Андрею будет 12 летом. Брали в уюте мы. Дети привыкли. Они мою дочку зовут мама. Мне платят 200 000 да. За всех. В какой мотив все не может быть? Мы же сами что росла без батьки. Мне штаты дети проглянули. Бачу закрученные банки с журавинами. А Тамара Леонидовна с Петрушенком тлумачит, что ягоды – основная крыница иснования для многих славненцев. Ягодники, клюква, черника, до самых морозов туда идут все. Некоторые на несколько миллионов поздают и целую зиму живут. Ну да, конечно, люди ж не вылазят с этих лесов. И кто даже в колхозе работает. Отдаила коров, в лес поехала. Здесь растет самая крупная журавина у Беларуси. Завітали ў школу, дзе каля 70 вучняў. Але хлопцы і дзяўчаты былі на уроках, затое сталачына прыехала на другую пару настаўніца мовы і літаратуры з падарання Крамянецкая. А школа лічыцца беларускай. Менавіта лічыцца, падхоплівае Ніна, дзяўчына з валасамі колеру спелай пшаніцы. Працуе трэці год. 3 гадзіны, напрыклад, беларускай мовы і 3 гадзіны нямецкай. Тыдзень, дзеці, якія паступаюць вучыцца, імкнуцца уладкавацца ў хаця б у раённыя гарадкі. Ніхто не радзіўся ў мінулым годзе. Я нарадзіўся тут, дзе ўсе да ўсяго прывыкаюць, але гэта мне не дарэчы. По улицах вёски Славная со мной Виталием Семашком мы вывучаем тутэйшее жыццё ды сустракаемся с людьми. Я ведаю, что после долга наших колгасных палетков у Славнинском сельсовете вовсю ішоў ремонт. А старшыня спадарня Снапкова сядзел у актовой зале со столом, заваленным паперами. Заўважае, что уже падрыхтаваны плакаты заклікі до мясцовых выборов. Про апошнее и заводжу гаману. Политической партии нет, но у нас есть профсоюзная организация, есть БРСМ. Ты наберете кандидатов в депутаты, кажу. И те есть люди, которые ожидают. В принципе, никто не отказывается. Так, чтобы сказал, ой, не-не-не. Что можешь, что не можешь, если... Я занимаю, мы не вошли в программу. Состояние наших улиц, дорог никакой, но очень трудно решаемое. Это уборка аварийных деревьев. Возле домов очень близко посажены курчах, рухнуло дерево. Хорошо, что было застраховано хозпостройки. Он смог хотя бы что-то получить за это. Убирать очень сложно. Там надо и РЭС отключать электроэнергию, надо вышка, надо кран обязательно. Физически возможности не получается. Муж Валентины Леонидовны спадар Снапку старшыня из Вака Славная. У яго ў майстэрні акурат скончылася лятучка. За ўсіх ног туды і паспіваем затрымаць на выхадзе чалавека год 50 і з выразна строгім начальніцкім позіркам з-пад ілба. Калі заходзіць гамана пра стан справ у гаспадарцы, суразмоўца аж ганарліва выгінаецца. У нас уже построена гаспадарка. Купілі малакапровод, халадзільнае абарудаванне, дарожны фонд. Было 4 мільярдаў выделена была денег. 400 голов скота. Средняя заработная плата 600 000. Доярки получают от 1 200 000. От поводы уже подшутаха. Слово выкликает недовер. Вырашаем с Миколаем Петрушенком зрабить вуличное пытание. Балазе 400 жыхароў проживает компактно. Але на початку у колгасную бухгалтерию, где кассирка Светлана Кучкина выдает заробок поляводу с подарами Амбросимовой. Светлана пробегает по ведомости. Новосилевску 1 000 000 вот она получила правду. А вот 180 000. Есть по 300 000. Сколько это получение? Ой, это копейки сейчас. 119. Полевод. А, полевод. Был и тракторист Иван, и шел с под крамы. Ну, 1200 получать будет, 250, но лучше нам дома побыть такими работами. 5 год тому колгас здолел побудовать 5 домиков. На дворе одного из них коля дровы тракторист Александр Громыко. Ну, вот, вчера получил 800, выпускные и зарплаты. А жонка кем працует? В магазине, в борщице. А я на куль моя? 200. Раньше у нас было 32 тракториста, сейчас осталось 13. Зарубки упали? Ну, наверное. Ну, и жилища раньше ж такого не было, как я даю. Остались такие закаленные в колхозе. На ускраину вёски нас узялся подвести былы комбайнер Микола. На умовах анонимности расповел про колгасные норвы, якія на его копыл усталяваў старшыня Снапков. А много он набирает этих солинских? Каждый год. Бригада 10, допустим, человек. Они ездили жаловаться. На какого представителя? На Снапка. Заключается договор с бригадиром. Я тебе официально заплачу, но как-то... Семен Горутко 1,5. 1,5. 500 бригадир. Тут все повязано. Жена в сельсовете работает, он в колхозе. Со Сапков сказал, что доярки по миллиону в маете. Вы никогда не слушаете Сапкова, и кого там для любого приседать. Ну вот у тебя жонка сколько? Ну, 400-500. Система какова? Человек работал, телят смотрел. А интерес у него там все хорошо было, ему 1.5 миллиона. Сапков полетел, ему сказал, ты что, такую сумму получать больше, чем я? Нет. Газеты пишут, ему премию дали за уборочную. А ни одному комбайнеру даже 10 рублей не дал. Сапкову дали 30 мало. 6 миллионов. Мы подъехали до Урослы у землю Хатины, где кватарую пакуль с подарыня Марии Северьянова. Она коренная, але 25 год прожила на далеком усходе, в Хабаровску. Счастья у России не знайшла. Была там признана психично хворой и недеездольной. Муж, кажа, захопил трехпокоевую кватеру в престижном районе. У задымленным от печки в покое застали только господара. Михала Пелых. Той поведомил, что Марея после перемоги в белорусском суде поехала шукать правду в Москву, в институт сербского. Про все остальное Николай Петрушенко. Я познакомился с этой женщиной у электричества. Мне в вагоне говорили, что она психично хворая. Логично оповедала про свою трагедию. Родичи и держава сделали психично хворые. Нагода у нас одна, гроши. Мужик подкупил экспертов. Для того, как та квартира на далеком восходе, это шла ему. На восходе, да. И нашелся добрый человек, это прокурор Толочинского района. На гушнику, вынік такі. Суд признав її дієздольною. Але ж, зараз питання, хто відкаже за ті 20 годів, які у жінки забрали? І хто компенсує? Це повинна робити держава, Росія. Обязана компенсувати мільйони доларів. У Білорусі всі етапи пройдені. Криті широкі права. А ти можеш пенсію, може наслідувати дом. Марія, нечто славне у славному знайшла, так? Да. Разом со мной и Виталием Семашком мы побывали на Талачинщине у вёсцы Славные, где, как вы чули, у земли нештачка закопанная, а на земли людей не славить.